религия и высокая нравственность открытого общества, результат как бы расширения и даже преодоления биологической природы человека. Во всяком случае, они из нее невыводимы. Высшее проявление открытого общества для Бергсона – христианство. Преодоление законов и установлений закрытого общества и прорыв в открытое, в сущности, является следствием исторического развития, в котором огромная роль отводится выдающейся личности. Мне кажется, что теория ноосферы Шардена сложилась не без влияния Бергсона. Обе теории основаны на биологии, а исторический процесс, теряя чисто человеческую специфику, приобретает черты эволюции. Владимир Соловьев исходил из совершенно иных предпосылок. Чувство добра вложено в человека. Оно является признаком его богосыновства. Жизнь человека в обществе и любовь направлены не на сохранение вида, как у животных, но имеет другой смысл и другую функцию. Это проблески высшей любви, то есть богопознания. Идея добра, составляющая сущностный признак человека в отличие от животного мира, выявляется в человеческом обществе постепенно, с ходом исторического развития. Гуманистические идеи XIX века радовали Соловьева как признак углубления и победы добра. В сущности, оптимизм Соловьева основан на абсолютной вере людей его века в прогресс. Это не вульгарный прогресс властителей дум шестидесятников, но все же оптимистическое понимание истории как движение вперед. Владимир Соловьев – человек XIX века, и «Оправдание добра», как и «Смысл любви», написано в 90-е годы. Людям XX века трудно разделять оптимизм Соловьева, но все же и во мне теплится надежда, что испытания, пережитые человечеством, не пропадут зря. Но каждый день подрывает надежду, потому что новое поколение на Западе ничему не верят и не хотят задуматься о чужом опыте. Их слепота, равнодушие и идиотический эгоизм приведут Запад к тому, что мы испытаем только сейчас это несравненно опасное, хотя бы потому, что не локализуется в определенном участке, а распространяется и покрывает всю землю отрядами, которые по заданиям начальства стреляют в окна, в людей, в душу человеческую. Надевают на мыслящую голову китайскую каменную шапку, проламывающую череп, и рубят кисти рук тем, кто играет на рояле. Даже такой глубокий человек, как Бергсон, несмотря на свой рационализм, видевший и знавший больше многих современников, сплошь и рядом закрывал глаза на то, что творилось в мире. Он знал, что закрытые общества ощерены друг против друга, но верил в безопасность человека в своем собственном закрытом обществе. А ведь он жил рядом, бок о бок, со сверхзакрытыми обществами нового типа, которые уничтожали и крошили всех и каждого, единственно с целью устрашения людей и ничтожного удовлетворения собственной потребности в величии. Пока человек погружен в деятельность, смысл исторического процесса для него затемняется ощущением современности и целями сегодняшнего дня. Всякий акт становится важной задачей сегодняшнего дня, и строители общественных формаций ставят одну цель за другой, не считаясь со средствами. Тот, кто смотрит из будущего на прошлые события, тоже не может постичь